Глава 15. На волоске от гибели. Компания Lawrence Sports соблюдала наше соглашение в течение 2 лет и экспортировала продукцию Reebok в Австралию, Новую Зеландию, Канаду и Южную Африку. Но, к моему разочарованию, им все еще не удавалось найти этот святой грааль — выход на дистрибуцию в США, как бы Шек не убеждал меня в том, что это произойдет в ближайшее время. Я старался сохранять терпение, убеждал себя, что Америка скоро подключится, полностью доверяя Шеку. Он был человеком слова и знал, насколько важен для меня канал поставок в Штатах. Затем, в 1971 году, всего через 24 месяца после заключения контракта, он позвонил мне и сказал, что уходит из Lawrence Sports. Владельцу, Гарольду Лоуренсу, было уже за 70, и принятие большей части решений он передал своему зятю. Это вызвало разногласия, и Шек решил, что не сможет там работать. Он меня уверил, что его уход никоим образом не поставит под угрозу партнерства между Reebok и Lawrence Sports, но мне стало физически плохо. И, конечно же, как только Шек покинул компанию, все стало стремительно катиться под откос. Во-первых, задерживались выплаты. Во-вторых, Lawrence Sports стали отправлять нам обратно нашу обувь, ссылаясь на проблемы с качеством. Я сгорал от стыда. У нас никогда раньше не было проблем с качеством продукции Reebok. Я попросил Джеффа для проверки принести в мой кабинет образцы той обуви, которую мы производили для Lawrence Sports. Мы с ним внимательно изучили каждую пару в поисках дефектов. Снова и снова вертели их в руках, искали потертости, складки на коже, излишки клея, прощупывали пальцами швейные строчки. В конце концов сошлись во мнении, что с качеством все было в порядке. Я потребовал, чтобы партнеры перечислили удержанные платежи. Мы зависели от Lawrence Sports, ведь они приносили почти 100% нашего дохода. Они отказались. Такой ответ с их стороны означал, что у нас не будет денег. Если бы банк об этом узнал, у нас были бы серьезные неприятности. Нам нужны были наличные и побыстрее. Я целыми часами, без конца и безрезультатно разговаривал с зятем Гарольда, а когда он был недоступен, с менеджерами его отдела. Именно тогда я узнал правду о том, почему с нами так внезапно оборвали связи. Когда Шек ушел в Бата, он забрал с собой многих специалистов по продажам, и Lawrence Sports изо всех сил пытались их заменить. В результате количество заказов снизилось, и им пришлось замедлить производство, включая наше. Примерно в то же время технология производства футбольных бутс продвинулась вперед. На смену традиционным пришитым или приклеенным подошвам пришло литье под давлением. В Lawrence Sports вложили немалые средства в новую многопозиционную машину для литья под давлением, доступную только в Германии. Ее должны были привезти в январе 1971 года, как раз к тому времени, когда обычно начинают изготавливать футбольные бутсы, с января по июнь. Но доставка задерживалась, а производство футбольных бутс остановилось, что довольно серьезно для компании, которая производит только футбольные бутсы. В апреле машина для литья под давлением в конце концов была доставлена. Но тогда команда монтажников обнаружила, что она слишком велика для здания, которое Lawrence Sports построили специально под нее. На расширение помещения потребовался еще месяц. Наконец, машина была готова к началу производства. Но тут выяснилось, что формы неисправны, и их необходимо переделать. К тому времени, когда огромная машина была готова выпускать футбольные бутсы с литыми под давлением подошвами, предсезонные заказы уже нужно было доставить покупателям. Пик розничных продаж футбольных бутс приходится на июль и август с небольшими повторными заказами до декабря. Поэтому, когда начало футбольного сезона замаячило на горизонте, все розничные продавцы отменили свои заказы, а Lawrence Sports понесли огромные убытки. Неизбежно последовали проблемы с наличностью. Я понял, что они собираются ликвидировать компанию, а из-за моего решения Рибок была прикована к их тонущему кораблю. На их складах хранились 2000 пар наших кроссовок. Мы не могли позволить себе потерять и деньги, и товар. Это стало бы смертным приговором без права на обжалование и для нас. Мы, или скорее я, совершил невероятно наивную ошибку, сложив все яйца в одну корзину, если не считать специальные ботинки для скалолазания, которые мы продолжали производить для Боба Бригема. Это было глупостью. Мое желание выйти на американский рынок помешало мне заметить потенциальную смертельную опасность. «Тупица! Тупица! Тупица!» — ругал я себя. Чтобы избежать банкротства, пришла пора действовать решительно. Я должен был взять на себя ответственность, сократить расходы и вытащить свою компанию из неприятностей. Я собрал всех сотрудников в цеху. На улице был прекрасный день. Солнечные лучи проникали сквозь фабричные окна и словно театральные прожекторы освещали лица 20 рабочих в белых халатах. Люди ловили каждое мое слово. Я чувствовал себя ужасно, терзаясь виной. Они были преданной командой, которая работала сплоченно, как семья. И хотя катализатором проблем было сокращение производства в Lawrence Sports, именно по моей вине наша компания оказалась целиком и полностью в их власти. Я нес ответственность за то, что проложил неправильный курс и посадил корабль на мель. Я заслуживал любой враждебности, которая, несомненно, могла последовать. «Мы столкнулись с серьезной проблемой, которая касается каждого из нас», — начал я. Не было смысла ходить вокруг да около. Я заметил, как несколько рабочих, словно защищаясь, скрестили руки на груди, ожидая худшего. Я рассказал о проблемах в Lawrence Sports и о том, как их трудности разрушили наше финансовое положение. «Итак», — продолжил я, — «с завтрашнего дня мы сократим производство и временно расстанемся с некоторыми из вас». «Некоторыми» означало чуть больше половины, хотя в тот момент я не стал уточнять. Вопросы посыпались на меня, как из рога изобилия, все чаще и все быстрее. «На какой срок? А кто останется? Нам заплатят за этот месяц?» Я ответил им всем совершенно честно и подчеркнул, что это временная мера, пока мы приводим в действие план восстановления. Я гарантировал, что каждого из них примут обратно как можно раньше, но в данный момент у нас просто нет денег, чтобы и дальше им платить. Себе с Джеффом мы всегда платили в последнюю очередь. Таковы были наши предпринимательские принципы. Мы несли ответственность за благополучие своих сотрудников, и они платили нам трудолюбием и преданностью делу. Если принималось решение, которое могло повлиять на их жизнь, в хорошую или плохую сторону, ответственность ложилась на Джеффа и на меня. Я не предвидел ухода Шека из Lawrence Sports, что сделало мое решение о сотрудничестве неудачным. А наши работники вынужденно страдали от последствий, причем не по своей вине. Возможно, дело было в моей прямолинейности, а может, в преданности команды, но ни один из них не проявил той враждебности, которой я заслуживал и ожидал. Кто-то предложил работать бесплатно, чтобы Рибок выжила. Другие настаивали, что вернутся, когда дела пойдут на лад. Я был глубоко тронут. Но чтобы дела пошли на лад, мы должны были действовать быстро. Нам нужны были деньги. Неудачи Lawrence Sports убили весь мой бизнес в Лезефлер. Мы больше не могли позволить себе распыляться и вести несколько дел одновременно. Мы закрыли магазины в Берри и Блэкберне, но не смогли отменить двухлетнюю аренду магазина в Саутпорте. У нас в запасе была еще небольшая партия из 2000 пар кроссовок Рибок, которые находились на складе Lawrence Sports. Их ликвидация была всего лишь вопросом нескольких дней, и в тот же момент наша обувь была бы потеряна из-за распродажи имущества за долги. Я должен был вернуть ее сейчас же. В тот же день, когда я объявил о сокращении, я арендовал большой фургон, проехал 260 километров до склада Lawrence Sports в Стэнвике, Нортгемптон, и загрузил всю нашу обувь в кузов. Теперь нам требовалось срочно все распродать, чтобы заработать немного денег. У нас всегда была торговая точка при фабрике, где мы с хорошей скидкой отдавали отбракованные товары с небольшими дефектами, но все еще очень хорошего качества. На наши ящики с некондицией в Берри регулярно совершали набеги молодые парни, которые на стену лезли, чтобы найти подходящую пару. Иногда они довольствовались даже небольшим сходством. Не раз я замечал на улицах или в пабах ребят, на которых было либо две кроссовки разного размера, либо похожего, но не идентичного стиля. Но даже мародеры и охотники за скидками не смогли бы пробить брешь в наших запасах из 2000 пар. Джин взялась за дело и разослала друзьям и всем нашим контактам в школах и клубах сообщение о распродаже выгодных моделей с небольшим браком за полцены или дешевле. Даже с 50% скидкой мы зарабатывали больше денег, продавая их напрямую, чем через Lawrence Sports. Совместными усилиями мы наскребли достаточно средств, чтобы расплатиться с первоочередными долгами. И что не менее важно, я увидел Джин в новом свете и вновь проникся к ней уважением. Ведь она показала, что не боится трудных ситуаций и готова работать, засучив рукава. Если бы не ее решительные действия, пережить этот кризис нам было бы намного сложнее.